Потом включил симпатическую лампу, подхватил топорик и побежал. Мне надо было убить дракона. Я бежал через лес, как сумасшедший. Свет симпатической лампы дико скакал, озаряя препятствия впереди за пару мгновений до того, как я успевал на них налететь. Не слишком удивительно, что, сбегая по склону, я споткнулся и покатился вверх тормашками. Поднявшись, я легко нашел лампу, а топорик искать не стал. В глубине души понимаю, что против Дракуса он будет совершенно бесполезен. Я упал еще дважды, прежде чем выбрался на дорогу, но по ней уже можно было бежать без опаски. Пригнув голову, как спринтер, я рванул к далеким огням города. Я знал, что Дракус быстрее меня, но надеялся, что его задержат деревья или он собьется с пути. Если я прибегу в город первым, то смогу предупредить всех, подготовить. Но когда дорога вышла из леса, я увидел, что огни стали ярче и больше, пылали дома. Я слышал почти непрерывный рев Дракуса вперемешку с криками и пронзительным визгом. Перед городом я перешел на быстрый шаг, восстанавливая дыхание, потом вскарабкался по стене одного из немногих двухэтажных домов и вылез на крышу посмотреть, что происходит. По всей городской площади были разбросаны горящие дрова. Некоторые из близлежащих домов и лавок были пробиты насквозь, словно гнилые бочонки, и почти все горели. Огонь лизал дранку крыш. Если бы не вечерний дождь, уже полыхал бы весь город, а не только порушенные дома вокруг площади. Однако это был всего лишь вопрос времени. Я не мог разглядеть Дракуса, но слышал ужасный шум, который он производил, катаясь по руинам горящего дома. Высоко над крышами взвился всплеск синего огня и снова раздался рев. От этого звука я покрылся потом. Кто знает, что происходит в одурманенном наркотиком мозгу ящера. Везде были люди. Одни стояли, как громом пораженные, другие в панике бежали к церкви, надеясь, что их спасет высокое каменное здание или огромное железное колесо над входом, призванное защищать от демонов. Но двери церкви были заперты, и людям приходилось искать спасение в других местах. В окнах виднелись перепуганные, плачущие лица, но многие из горожан все же сохранили присутствие духа и уже организовали цепочку из ведер от городской цистерны на ратуше к ближайшему горящему дому. И тут я понял, что мне делать. Ощущение было такое, будто я вышел на сцену. Страх и колебания покинули меня. Все, что мне оставалось, сыграть свою роль. Я перепрыгнул на соседнюю крышу, потом дальше и дальше, с одной на другую, пока не оказался на доме рядом с городской площадью, где разлетевшиеся из костра поленья подожгли крышу. Оторвав толстый кусок дранки, горящий с одного конца, я бросился к ратуше. Я пробежал всего две крыши и вдруг поскользнулся. Слишком поздно я понял, что перепрыгнул на трактир. Он был крыт не деревом, а глиняной черепицей, скользкой от дождя. Падая, я изо всех сил старался не выпустить горящую дранку, и даже не пытаясь остановить падение. Я соскользнул почти до края и остановился. Мое сердце бешено колотилось. Почти не дыша, я сдернул с ног башмаки, вскочил и понесся дальше, привычно молотя по крышам мозолистыми ступнями. Я бежал, прыгал, снова бежал, соскальзывал и опять прыгал. Наконец я раскачался и ухватился одной рукой за водосточный желоб на плоской каменной крыше ратуши. Все еще сжимая в руке горящую дранку, я взлетел по лестнице наверх цистерны, шепча беззвучные благодарности тем, кто оставил ее открытой. Пока я несся по крышам, пламя на дранке угасло, оставив на конце ее тонкую тлеющую полоску. Я осторожно раздул огонь, и скоро он весело запылал. Разломив дранку пополам, я бросил половину на плоскую крышу внизу, потом повернулся и оглядел город, отмечая самые большие пожары. 6 из них были особенно плохи. Языки пламени взлетали высоко в небо.